Поэтому демоны, они стремятся к вечности. И у демонов есть два вида психологии. К вечности в этом теле или к реорганизации тела. То есть, получить какое тело? Духовное тело. Вы что, не знаете об этом? Что когда Равана повстречал Нараду, он позавидовал его духовному телу. Равана очень позавидовал. Потому что, что произошло, если вы знаете? Нарада Муни тут же стал читать мораль и нравоучение Раване. И можно хоть что говорить, кроме морали и нравоучения. И кроме того, что давить им на совесть. С ними легче сражаться, драться, подкупать, что угодно. Дипломатничать, политикой заниматься. А они даже в восторге будут. Но такие понятия, как совесть, мораль и нравственность, для них очень тяжело воспринимать. Их прямо начинают рвать вдоль и поперек демонов. И поэтому говорится, как только Нарада, а поскольку он гуру, он естественно будет заботиться именно о нравственности, о морали, о совестливости. Да? То есть оставляя человеку свободу совести. То есть быть бессовестным или становиться совестливым. И, несомненно, Нарада, повстречав Равану, стал ему читать что? Мораль и нравоучение. То есть давить ему на совесть. Равана, такая гордая шишка, шастрагья, которая и летает, и полубогов... который не служит Вишну, Кришне, не занимается этой бхакти и так далее. Равана посчитал это оскорблением. Не только пустой болтовней. Когда вы начинаете давать нравоучение демону, вот именно об этом в шастрах описывается, что это одно и то же, что поить змею молоком. Поэтому все эти демоны змеи. Поэтому и Кали, змей, и так далее. И поэтому, честно говоря, даже Господь Шива сам, он шешанаг. Но его положение, он-то трансцендентальный. То есть он проявляет трансцендентальный гнев, а не гнев какой? Вожделение. Да. Не гнев вожделения. Вы помните, да? Почему Баларама покровительствовал Дурьодане? Почему? Почему он покровительствовал Дурьодане? Потому что Садашива – это экспансия кого? Баларамы, несомненно. То есть все эти личности в его ведомстве находятся. Именно в его ведомстве.